Глава 43. Прочь. Руслан. Доброе утро. Захожу в свой кабинет. Привет, Руслан. Уже сидит в бумагах Ульяна. Снимаю пальто, открываю шкаф. В нос бьет запах женского парфюма. Закрываю. Пальто отправляется на напольную вешалку у двери. Забираю с нее чистый накрахмаленный халат. Ульяна отрывает взгляд от бумаг и следит за мной. Я вижу ее через отражение в зеркале. «Может, кофе?» «Нет, спасибо. Мне от нее тошно, как никогда. Нет, я не демонизирую Ульяну. Она действительно привела в порядок многие заброшенные мной документы, которые я бойкотирую не один год, и мне это спускают с рук и прикрывают от проверок. Но это работа секретаря, не заведующего». А ставки секретарей у нас сократили еще пару лет назад. «Руслан, я тут нашла у тебя подборку с результатами экспериментального лечения». Достает пачку документов. «А давай напишем статью в соавторстве. Это же ценнейший материал. Нужно делиться с научным сообществом. Ну и столбить за собой тему». Перевожу на нее усталый, задолбанный взгляд. С сарказмом дергаю бровью. «Как только стол в операционной освободится, на нем и напишу». «Это ты намекаешь, что я заняла твой стол? Ну, если он тебе нужен, ты говори. Договоримся». «Он мне сегодня будет нужен. Скажу». «Так что насчет статьи? Давай я это все сведу в таблицы, проценты, напишу аналитику. Ты почитаешь, подправишь и... Я уже на самом деле начала». «Я ненавижу, когда трогают мои личные бумаги. Но сейчас мне похрен на все. Я ищу сил и твердости для разговора с Таей. Короткого». «Так что?» — подгоняет меня Ульяна. «Пишите, Ульяна Карловна, пишите. Так от вас вреда меньше». Выхожу к ресепшену. «Привет, Ир». Ставлю локоть на ресепшен, упирая кулак в челюсть. Она с тревогой трогает тыльной стороной ладони мой лоб. «Да я в норме». «А мне кажется, у тебя гипотермия». «Так утро. Это нормально». Насыпает мне горсть витаминов. «Ты очень плохо выглядишь». «Думаешь, проблема в этом?» «Что?» «Да так. Это я о своем». Равнодушно жую таблетки, запиваю водой из пластикового стаканчика. Заглядываю ей за спину в проем двери. «Там Владимир Алексеевич», снижает она голос. Наш новый хирург, который согласился поработать временно, пока Ольга Павловна не соизволит вернуться. В силу разных обстоятельств мы с ним так ни разу лично и не пересеклись. «Под утро две операции подряд. Ты извини, что я его на твой диван уложила. Едва на ногах стоял. Разбудить?» «Ни в коем случае. Пусть отдыхает человек. Раз диван мой тоже занят, усаживаюсь на скамейку у ресепшена рядом с большим фикусом. Открываю документы в телефоне из лаборатории. Всегда прошу их слать мне инфу по пациентам напрямую. Погружаюсь. Слышу голос Таисии. Словно пса за строгий ошейник одергиваю свое дрогнувшее нутро, не позволяя себе отвлечься ни на мгновение. Силой воли держу свое сознание сосредоточенным. Но шум вокруг нарастает. Раздраженно отрываю взгляд от экрана. «Да что бы вас!» «У меня?» «В утвержденном списке нет Зотова. Это раз», — чеканит Ульяна. «Сверху есть распоряжение несрочных в отделение не брать. Это два. Наш Руслан Таирович и так зашивается. А Владимир Алексеевич оперирует пока только срочку в ночную смену». «Ульяна», — с досадой вздыхает Давид, — «Карловна. Зотов здесь с разрешения Карла Ильича. Позвони ему и уточни». «Я не могу ему позвонить. Вот приземлится самолет», — смотрит она на часы. «Через 6 часов. Мы с ним обсудим. А пока я никого принимать не буду. Да и вообще, у меня завтра дезинфекция отделения. Раньше среды никого не возьму». Зотова смотрит на нее зубодробительно. «Мне даже на мгновение кажется, что сейчас будет хук в челюсть». Но мужественно молчит, предоставив честь спорить Давиду. Заметив меня, Никита подъезжает ближе. «Привет». Протягиваю ему руку. «Здравствуйте», — пожимает. «Дорогая Ульяна Карловна», — оттаскивает ее в сторону Давид. «Неужели моего слова недостаточно?» Тихо, рассерженно спорят. «А что происходит?» Неуверенно ерзает он. «Делят шкуру моего медведя». «Меня не возьмут?» Встречаемся взглядами с Таисией. Ее лицо обиженно вздрагивает. Поглубже вдыхает, собираясь духом, наверное, чтобы меня попросить. «Не надо меня просить. Стой там». «Ира, оформи парня в шестую палату». Это палата Таисии. Она отрицательно машет головой, распахивая широко глаза. «Во вторую, пожалуйста». «Вторая моя. Там есть место, но там два тяжелых лежачих больных, которые могут в любой момент умереть. Там специфический невыветриваемый запах и очень тяжелая атмосфера. Не надо парню туда. Он и так не очень держится». «Нет, давай в шестую. И все его документы скинь мне». Встаю. Поддерживающе сжимаю плечо Никиты. Ему предстоит очень сложный путь. «Таисия Валерьевна, зайдите ко мне на пару минут». Прохожу мимо нее в кабинет. «Не беспокойте нас, пожалуйста, во время разговора». Бросаю зависшие Ульяне. Сажусь в свое кресло. Сдвигаю предплечьем в сторону вещи Ульяны. Приоткрываю окно. Достаю сигареты. Тая заходит. Ее выражение лица с нерешительного меняется на боевое и тут же обратно. И вот опять нахмуривает брови. «Сядь». «Вы, Руслан Таирович, не желаете лечить Ника?» С горечью и обвинением в голосе. «Ты давно была во второй палате?» «Давно». «Зайди на досуге». «Господи, просто скажи, ты будешь его лечить или нет?» Закрывает ладонями лицо. «Оскорбительный вопрос. Вот, держи». Двигаю ей конверт по столу. «Это что?» «Это расчет. За должность моего личного ассистента. Я благодарен за работу. У меня никогда не было ассистента лучше». «Вы меня увольняете?» Испуганно. «Из отделения нет. Теперь ты просто ординатор. Я освобождаю тебя от дополнительных обязанностей. Больше необходимости решать нерешаемые ребусы не будет». «А почему?» Поджимает губы. «Потому что, твою мать!» «Взаимопонимание не случилось». «Я извинилась». «Я извинил». «На этом все». Срывается мой голос. «Миссия выполнена. Ника я взял. Дава твой молодец. В этой должности ты больше не нуждаешься, верно?» «Понятно». Не моргая, смотрит мне в глаза. И снова у меня сводит грудную клетку до внутреннего звона. А мне казалось, я уже закончил с агонией и успокоился. Но, сука, нет. Психуя, отталкиваюсь от стола, отъезжая на кресле от нее подальше. «Уйди, Зотова, а! У меня операция через 2 часа». Щелкаю зажигалкой, глубоко затягиваясь. «Вы меня с нее сняли». «Я не железный». Пожимаю плечами. «Прояви понимание». Пальцами она, не глядя, сжимает лист на столе, комкая его. Рассерженно швыряет в меня. Ловлю на лету. «Ты не способный к диалогу, тиран». «Ну, правильно. А ты у нас просто мастер говорить вовремя ртом». Фыркаю с ядовитым оскалом. «Но кто-то должен остановить перепалку. И я останавливаю. Конверт забери. И... ты свободна от всех наших договоренностей». Заставляю себя озвучить свое решение. Выходит из кабинета, хлопая дверью. Расправляю лист, сжатый в руке. Статья Ульяны. Комкаю обратно, швыряю в урну. «Женщины, бесячья порода». Дергая за рычаг, заваливаю кресло назад, закрываю глаза. «Надо отключиться от этого». Кручу в пальцах карандаш, перекидывая его между фалангами, и медитативно считаю про себя. 99, 98. Эмоции начинают утихать. 71, 70, 69. 69 стаей. В Фантазия внезапно рвет реал, подкидывая меня на месте. Оглушающее возбуждение неконтролируемо захлестывает. Ее вкус, стоны, ощущение горячей, влажной тесноты. Но не только это. Еще что-то более тонкое. Кайф от того, что это именно она. Моя девочка теплая. Я, черт возьми, твердый как камень и невменяемый. Словно я не в кабинете настраиваюсь на операцию, а в процессе с ней. Ну, зашибись просто. Это нечестно, Зотова. Прочь из моей головы.